Александр Харников, канцлер Мальтийского ордена, к морю марш вперед. Читает Юрий Гуржий. Автор благодарит за помощь и поддержку Макса Д., он же Road Warrior. Пролог. 22 июля 1801 года. Ионийское море, залив Молос. Борт французского 40-пушечного фрегата «Жюстис», капитан первого ранга Александр Андреевич Сорокин. Удивительные судьбы порой выпадают кораблям. Фрегат, на котором я сейчас следую на Корфу, был спущен на воду в Бресте в 1793 году. Еще при постройке ему не повезло, он получил имя «Куражёс», хотя в составе французского флота уже был корабль под таким же именем. Только через год, когда неразбериха, вызванная известными политическими событиями во Франции, немного успокоилась, он из мужества превратился в правосудие. «Куражёс» по-французски «мужественное», «жюстис» — «правосудие». В конце 1797 года фрегат отличился. Он захватил два британских каппера и отвел их на остров Корфу. Да-да, именно на Корфу, куда мы сейчас держим курс. Потом было участие «Жюстиса» в египетской экспедиции Наполеона, когда он после проигранного французами сражения при Абукире сумел бежать и пришел на Мальту. Оттуда он добрался до Тулона, из которого совершил несколько успешных вылазок против британских кораблей, блокировавших Мальту и Александрию. Но когда англичане надежно заблокировали французские корабли на рейде Александрии, «Жюстис» вынужден был встать на якорь и ждать момента, чтобы попытаться прорваться во французские порты. И такой момент настал. Правда, после короткого ночного боя те корабли, которым повезло прорвать блокаду британцев, как было ранее договорено, взяли курс на Корфу. Командир «Жюстиса» Жан де Вильнёв неплохо знал здешние воды. «Мой друг», — сказал он мне, — «мы, как когда-то спутники легендарного Одиссея, сейчас подходим к берегам Итаки. Вы сказали, что у берегов этого острова нас ожидает сюрприз. Что вы имели в виду?» «Месье», — ответил я, — «как я и обещал, сюрприз будет. Думаю, что довольно скоро. Прикажите своим наблюдателям внимательнее смотреть прямо по курсу». Де Вильнёв с сомнением покачал головой, но все же подозвал своего старшего помощника и приказал усилить наблюдение. Я же раздвинул подзорную трубу и стал смотреть в сторону острова Атакас. На траверзе этого маленького и безлюдного острова и должен был поджидать меня мой фрегат. А вот и он. Я опустил подзорную трубу, протер окуляр и снова поднял ее. Я не ошибся, навстречу «Жюстису» под всеми парусами шел мой святой Николай. На нем я штурмовал крепость Бриндизи вместе с отрядом капитана второго ранга Григория Белли брал Неаполь. Отправляясь в Александрию, я велел своему старшему помощнику крейсировать у побережья Итаки, чтобы в случае необходимости оказать поддержку французским кораблям, следующим после прорыва британской блокады на Корфу. Мой фрегат имел всего 48 пушек, но морские служители, обслуживающие орудия, были натренированы изрядно. Адмирал Ушаков не жалел денег, награждая артиллеристов за меткую и спорую стрельбу, в чем имели честь убедиться турки, французы и британцы. Если британские корабли нас настигнут, то они будут неприятно удивлены, получив из наших пушек увесистые гостинцы. Но, как мне кажется, сейчас они ловят прорвавшиеся корабли совсем в другом месте. Перед выходом из Александрии мы распустили слух, что французы намерены следовать в Бриндизе, учитывая, что количество английских кораблей у Александрии значительно сократилось, в погоню за нами было отправлено гораздо меньше сил, чем мы ожидали. Так что, скорее всего, большинство кораблей, вырвавшихся из Александрии, не сегодня-завтра будут на Корфу. «Вы меня не обманули, мой друг», — с улыбкой произнес де Вильнёв. «Я вижу, что нас уже встречают друзья». Последнее слово он произнес с особой интонацией. Было видно, что некая подозрительность, которая до последнего времени звучала в его речах, исчезла. «Месье», — сказал я, — «прошу обратить внимание, нам навстречу идет корабль, командиром которого являюсь я. Так что скоро я смогу пригласить вас в свою каюту и угостить хорошим хиосским вином. «Замечательно!» — воскликнул француз. «Тогда с меня дюжина розового. Я хранил это вино моей родины, Прованса, до особого торжественного случая. Думаю, что такой случай уже наступил».